Глава 9. На 3 дня вы переходите в распоряжение нашего замкового смотрителя, господина Рипли, сообщила миссис Траст. С 4 до 9 вечера будете выполнять все, что он скажет. Но как же учеба? С тревогой уточнила Вайолет. Нам очень много задают работы для самостоятельного изучения. Это ваши проблемы. Куратор равнодушно пожала плечами. «Будете учиться ночью». «Или вовсе не учиться», — вставила Мэриан. Траст прожгла ее взглядом. «Для тех, у кого рыбья память, напоминаю, что с каждой невыполненной работой вы теряете очки. Да, за драку вы тоже их лишаетесь, по 2 очка сразу. Так что на текущий момент у вас минусовой индивидуальный счет, и вам придется очень постараться, чтобы исправить это». Смотритель Рипли встретил нас на заднем дворе. Он не выказал никакого удивления, когда Траст объяснила ему, что от него требуется, только кивнул и махнул нам рукой, призывая следовать за ним. Рипли был очень стар. Он шел сильно сутулясь и шаркая ногами. Иногда кряхтел и что-то бормотал себе под нос. Смотритель привел нас в чулан, где хранился всякий хозяйственный инвентарь, и выдал по метле. «Подметете дорогу от ворот до главного входа, потом дорожки вдоль учебного крыла». Велел он, после чего, казалось, потерял к нам интерес. «После приду и проверю». «Я думала, будет хуже», — вздохнула Вайолет, пытаясь приноровиться к неудобному черенку метлы. Я была с ней согласна. Наказание оказалось вполне терпимым. Жаль только, что отходить от замка далеко не придется. Это место мне уже удалось рассмотреть достаточно хорошо. Вот если бы удалось обойти замок с другой стороны, я уже стала прикидывать, как это можно сделать незаметно, но тут заговорила Мэриан. «Наверное, я должна попросить прощения». Это прозвучало грубовато, но видно было, что за таким тоном она пытается скрыть свои переживания. «В первую очередь у тебя, Вайолет. Я плохо соображала в тот момент». «Ничего, я уже привыкла к подобным обвинениям», — девушка натянуто улыбнулась. «Прости, я не должна была так вести себя», — Мэриан покачала сокрушенно головой. «Страх потери затмил мой разум». «Это кольцо много значит для тебя, да?» — уже мягче спросила Вайолет. Мэриан кивнула. «Мне его подарил один важный для меня человек. При расставании». «Это...» — вкрадчиво начала Вайолет. «Нет, это не мой отчим», — губы Мэриан задрожали в притворной ухмылке. «Тем более такое простенькое и самодельное кольцо. Матушка своего молодого муженька приучила к более роскошным вещицам». «Нет, это другой человек. Мой друг, сосед. Мы дружили с детства. Он сплел это колечко для меня. А потом их семья переехала, а я даже не успела попрощаться». Ее глаза вновь затянула пелена слез. «Прошло 3 года, а я так о нем ничего и не знаю». «Вы были влюблены друг в друга?» Вайолет с сочувствием смотрела на нее. «Неважно», — тон Мэриан снова погрубел. Она яростно смахнула слезы и расправила плечи. «Мы были детьми. Наверное, не стоит так убиваться поэтому. Но иногда...» «Здесь нечего стыдиться», — Вайолет покачала головой. «Это твои чувства, и они важны для тебя». «Короче, ты простила меня?» — прямо спросила Мэриан, явно желая завершить этот тяжелый для нее разговор. «Конечно», — Вайолет улыбнулась со всей искренностью. Я все это время стояла чуть в стороне, пытаясь не вмешиваться в их разговор. Мне казалось, им важно было разобраться во всем самим. К тому же Мэриан я сама уже давно простила. «Давайте разделимся», — предложила я. «Вы останетесь тут, а я подмету за углом. Так будет быстрее». «Мне все равно», — пожала плечами Мэриан. «Я тоже не против», — отозвалась Вайолет. «Вот и отлично. Возможно, им еще удастся поговорить по душам. А я же тем временем еще разок поподробнее все тут изучу». Я быстро подмела несколько дальних дорожек, затем перешла на самую ближнюю к замку и начала потихоньку продвигаться вдоль стены все дальше. «Я не могу выносить этого юнца!» — раздался где-то надо мной раздраженный мужской голос. «Успокойся, мы еще мало его знаем. Возможно, он еще проявит себя с лучшей стороны», — отвечал ему второй. Я подняла голову. Чуть выше моей макушки было приоткрыто окно. Если я ничего не путала, то здесь начинались комнаты наставников. Я прижалась к самой стене, желая слиться с ней, и затаила дыхание. «Где это видано, чтобы место ректора занимал столь молодой маг?» — кипятился первый. Теперь я, кажется, узнавала голос. «Магистр Драк! Ему ведь еще и 30 нет, если не ошибаюсь. Признайся, что ты просто зол, потому что тебе не досталась эта должность». А этот сдержанный голос принадлежал нашему духовнику Фроксу. «Да, и это тоже. Маркус Штольн, уходя на покой, планировал рекомендовать меня на это место. Но тут, откуда ни возьмись, явился этот Дастин Роутман. Еще и темный маг с лицензией». «Возможно, нашей академии как раз и не хватает темного». «Но я никогда не слышал о нем раньше, а ты? Лицензированных темных магов по пальцам пересчитать можно». «Ну ты же знаешь, чей он протеже, Фил?» «Ральфа Грига, основателя этой проклятой академии», — прошипел Драк. «Тише, Фил, и у стен есть уши», — раздались тихие шаги. «Тем более комната ректора как раз над моей. Ты должен перестать». Раздался стук рамы, скрипнула задвижка, и голоса затихли. Окно закрылось. Я еще несколько секунд стояла, притаившись и переваривая информацию, которую только что услышала. Потом осторожно отошла от стены и вернулась на дорожку. Я махала метлой, а мой взгляд постоянно устремлялся вверх, на окно комнаты, которая должна была принадлежать ректору. Вот если бы заглянуть туда, возможно, я смогла бы найти там ответы хоть на некоторые свои вопросы. В саму комнату мне точно не попасть, а вот посмотреть через окно... Я оценила расстояние от земли. Два высоких этажа. Но стена неровная, есть выступающие камни. И дерево очень удачно его скрывает. Может рискнуть? Но что я там увижу в сумраке? Солнце уже клонилось к закату. Скоро станет совсем темно, а фонаря у меня не было. Но стоило мне об этом подумать, как в заветном окне зажегся свет. Заметив в нем силуэт, я невольно шарахнулась в сторону, к кустам, которые могли скрыть мое присутствие. Выждав немного, я еще пару раз махнула метлой и поспешила к Вайолет и Мэриан. Около них как раз топтался смотритель Рипли, проверяя работу. «Можете идти на ужин», — изрек он потом. «После вернетесь, и я дам вам еще кое-какое задание». «А может, вы нас отпустите?» — Вайолет сделала умоляющее лицо. «У нас еще столько учебной работы на завтра». «Нет, если мне велели занять вас до 9, так тому и быть», — отрезал Рипли и отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Вот гад!» — процедила Мэриан, отшвыривая метлу. Благо, тот уже не слышал ее. Пропустив обед и наработавшись физически, мы были все зверски голодны. Наверное, впервые я съела весь ужин и даже не поморщилась. Просто от усталости не чувствовала вкуса. Одногруппники, сидевшие рядом, завалили нас расспросами о наказании, но мы едва могли говорить, поэтому рассказ вышел скупым и коротким. Остаток времени нашего наказания мы протирали статуи во внутреннем дворике от пыли и мелкой листвы, и в 9 нас, наконец, отпустили отдыхать. Я сразу упала на кровать с наслаждением, вытягиваясь всем телом. А вот Вайолет ринулась решать задачки к занятию по финансам, которое завтра снова стояло в расписании. «Я не хочу получить еще минус одно очко», — объяснила она, как будто оправдываясь. «Может, даже удастся, наоборот, выйти в ноль?» Я не стала ее переубеждать в этом, на мой взгляд, бесполезном занятии. В конце концов, это ее дело и ее путь. Каждый выбирает по себе. Мои мысли снова вернулись к ректору. «Каким он тебе показался?» — поинтересовалась я у соседки. «Ректор». Она пожала плечами. «Он доказал мою невиновность. — ответила Вайолет после некоторых раздумий. «Наверное, я должна быть ему благодарна». «Тем не менее, это не остановило его наказать и тебя», — возразила я. «Таковы правила Академии», — вздохнула она. «Что тут поделаешь?» «Ты так легко готова мириться с несправедливостью?» Чуть не возмутилась я, но вовремя прикусила язык. Слишком устала, чтобы что-то доказывать. Да и подобный вопрос мог задеть Вайолет и заставить ее еще больше замкнуться в себе. Она милая девчонка, но наши характеры слишком отличны друг от друга. «Но мне все равно не по себе в его присутствии», вдруг добавила Вайолет в продолжение нашему разговору о ректоре. «И то, каким образом он скрывает лицо, боязно. Интересно, зачем ему это?» «Мне тоже это было интересно, а после подслушанного разговора особенно. И я намеревалась это разузнать в самое ближайшее время». Учебная часть следующего дня ничем не отличалась от прежних. Все те же наставления, увещевания и промывка мозгов. Самым полезным среди всех занятий оказались финансы. Там хотя бы можно было ум размять на задачках. К тому же Ллойд не особо зверствовал, даже минусов никому не ставил. И вообще большую часть занятия снова подремывал в своем кресле. Попотеть, конечно, пришлось у пирата Кроуэлла. Зато последующая отработка наказания у смотрителя показалась сущим отдыхом. На этот раз Рипли отправил нас собирать мусор и сухие ветки в небольшом сквере, что пролегал между замком и амфитеатром. Деревья здесь были молодыми, тонкоствольными, по всей видимости, посаженными совсем недавно, и спрятаться среди них точно не получилось бы, да и нам отсюда были хорошо видны все окрестности. Так я и заметила ректора, который вышел из замка и направился куда-то прочь от него. Долго раздумывать было не в моем характере, и я восприняла это как шанс. «Что-то живот скрутило», — пожаловалась я Мэриан и Вайолет. «С такой едой не мудрено получить несварение», — понимающе кивнула Мэриан. «Я отойду ненадолго. Прикройте меня перед Рипли», — попросила я. И, получив от них заверение, поспешила к замку. Понимая, что дело, затеянное мною, было рискованным и вообще ничего не гарантировало, разве что неприятности, если я на нем попадусь. Но нахождение в застенках Облачной Академии уже само по себе было большой неприятностью. Хуже навряд ли придумаешь. Именно так я рассуждала, пробираясь к уже знакомой замковой стене, около которой я вчера стала невольной свидетельницей разговора двух наставников. Итак, те самые окна. И дерево, которое я без особого труда смогу одолеть. Я еще раз огляделась, не приближается ли кто сюда. Убедившись, что в этот час здесь царит полное безлюдье, осмелела и, подтянувшись, забралась на первую ветку. К счастью, перед наказанием юбку я сменила на бриджи, поэтому ничто не сковывало мне движений. Еще ветка. И еще. Теперь нужно осторожно придвинуться к краю. Даже можно поставить одну ногу на каменный выступ в стене. Рукой ухватиться за камень повыше. Мгновение, в которое мне удалось лицезреть комнату ректора, вышло совсем коротким. Я всего лишь хотела продвинуться еще чуточку ближе к окну, чтобы получше рассмотреть, что лежит на его письменном столе, как вдруг ветка предательницы под ногой хрустнула. Вторая ступня соскользнула с выступа, и я, окончательно потеряв равновесие, стала падать. Я уже приготовилась к удару об землю, когда неожиданно меня подхватили чьи-то руки, и я оказалась в их крепких объятиях. «Ректор!» — промелькнула ужасающая мысль, и сердце подскочило к самому горлу. Я медленно повернула голову, и из меня вырвался непроизвольный вздох облегчения. Это был тот самый разговорчивый парень из амфитеатра — Данте. Пока я собиралась с мыслями, он произнес, ухмыльнувшись. «Какая большая птичка свалилась с дерева! Что ты там делала, Эмили?» И его взгляд устремился к окнам ректора. В нем вспыхнула догадка. «У меня просто унесло ленту ветром. Она зацепилась за ветку, и я...» Забормотала я бессвязная. Данте тем временем с интересом посмотрел на мои волосы, собранные в пучок шпильками. «Лента?» И я разозлилась. На него, на себя и на все треклятые обстоятельства. «Спасибо, что поймал, но не мог бы ты поставить меня на землю?» — прохладным тоном попросила я. «Пожалуйста». Данте опустил меня на ноги. На его губах по-прежнему играла усмешка. «Подсматривала за ректором?» Я почувствовала, что краснею. «О, темноликий, не неси ерунды!» Я передернула плечами. «Только не говори, что ты влюбилась в него!» Глаза парня округлились в наигранном изумлении. «Даже если бы это и было так, с тобой бы я точно это не обсуждала», — огрызнулась я. «Ладно, ладно, я пошутил». Данте примирительно улыбнулся. «И я сохраню в секрете, что видел тебя заглядывающей в окно к ректору». «Кстати, увидела, что интересное?» Его голос понизился до заговорщицкого шепота. «Слазь и посмотри сам», — дерзко предложила я. «Я уже делал это». Я обескураженно взглянула на него. «Он издевается надо мной?» Но парень, хоть и улыбался, выглядел серьезно. «Шутишь?» — все же уточнила я. «Нет», — спокойно ответил он. «Думаешь, тебе одной это интересно?» «И когда ты успел?» — решила проверить его я. «На прошлой неделе. Только я не через окно подсматривал, а вошел в дверь». «Да ладно! Все же он врет, точно врет!» Я помогал переносить кое-какие его вещи, когда ректор заселялся. Они прибыли чуть позже, чем он сам, и старик Рипли заставил меня помогать. Так что я успел рассмотреть его комнату хорошенько. Хм, в принципе, звучало правдоподобно. Время сходится, обстоятельства. «И что ты там видел?» Не удержалась я от вопроса. «Вначале скажи, зачем тебе это знать?» Данте хитро прищурился. «Что ты хотела там увидеть?» «Одно доказательство, но это личное», ответила я, выдерживая его взгляд. «Личное? Звучит все же очень лично», поддел он меня. Но в секунду принял серьезный вид. «Ничего особенного я там не увидел, признаться. Книги, бумаги, пищи и принадлежности, небольшой саквояж с одеждой. Правда, был еще какой-то сундучок, но на нем висел магический замок. Его действия проверять я не решился. Мне кажется, ректор больше напускает на себя таинственности, чем есть на самом деле». «Зачем ему тогда его маска?» «Понятия не имею. Может, для устрашения?» Я неопределенно кивнула, потом спохватилась. «Извини, мне надо идти. Знаешь ли, отбываю наказание у смотрителя». Я чуть улыбнулась. «И за что тебя так?» Данте сочувственно усмехнулся. «Долгая история», — отмахнулась я. «Ну, знаешь, виноват один, наказаны все». «О, да, знакомая история», — хохотнул парень. И вдруг предложил. «Давай провожу, мне все равно тоже крипли надо». «Тоже наказан?» — хмыкнула я. «Нет, старый должок», — он засмеялся. Мы медленно двинулись по дорожке вдоль замка. «А ты хорошо знал прошлого ректора?» — решила полюбопытствовать я. «Прошлого ректора?» — Данте наморщил лоб. «Ну да, как его там?» «Штольн», — подсказал парень. «Маркус Штольн». «Точно, ты ведь здесь не первый год. Каким он был?» «Противный старикашка. Иногда впадал в маразм. Наверное, поэтому его и попросили уйти на заслуженный отдых», — ответил Данте. «И боги с ним». «А что-нибудь знаешь про основателя Академии Ральфа Грига?» Мне показалось, Данте будто подобрался при этом имени. «Слышал, конечно», — ответил он спустя небольшую паузу. «Но знаю не больше твоего. При мне его здесь никогда не было. Говорят, ректор — его ученик». «Так вот оно что. Ректор был учеником основателя Академии, поэтому и стал его протеже». Я хотела задать еще вопрос, но заметила, что мы уже почти подошли к скверу. Мне не хотелось, чтобы Вайолет и Мэриан видели меня в компании Данте, поэтому я поспешила попрощаться. Но и тут он опередил меня, сказав первым. «Мне, похоже, в другую сторону». «Спасибо еще раз, что поймал меня», — с улыбкой поблагодарила я его. «Мне это было нетрудно. Он тоже улыбался. «Если когда-нибудь еще решишь полетать, зови меня. Мои крепкие руки к твоим услугам». «Буду иметь в виду», — усмехнулась я. «Эмили», — вдруг окликнул меня Данте. «Да», — я обернулась. «Не хочешь прогуляться как-нибудь? Вдвоем?» «Ох, а разве это не запрещено?» — уточнила я скорее, чтобы скрыть растерянность. «Любые запреты можно обойти». Его улыбка стала лукавой. «Если согласишься, покажу, как. Я уже набил руку в этом». «Я подумаю», — ответила я, пряча ответную улыбку, и все же поспешила прочь от него. «Кажется, меня только что пригласили на свидание».